Меня так и подмывает влезть руками в миску с бараниной и запихивать ее в рот горсть за горстью. Пит меня останавливает. С рагу лучше не торопиться. Помнишь нашу первую ночь в поезде? Я тогда наелся жирного, и мне было плохо. А ведь перед этим я даже не голодал, как теперь. Ты прав. А как хочется проглотить все одним махом, говорю я с сожалением. Ничего не поделаешь. Мы с Питом ведем себя на зависть благоразумно. Каждый съедает булочку, половину яблока и крохотную, размером с яйцо, порцию баранины с рисом. Я специально ем маленькой ложечкой. В корзину положили даже столовые приборы и тарелки, и смакую каждый кусочек. Потом с вожделением смотрю на миску. Хочу еще. Я тоже. Давай так, потерпим часок, и если к тому времени нас не начнет мутить, съедим еще, предлагает Пит. Идет, соглашаюсь я. Но час будет очень долгим. Может быть, и не очень, говорит Пит. Что ты там говорила перед тем, как прислали еду? Что-то обо мне. Нет конкурентов. Самое лучшее в твоей жизни. Насчет последнего не помню, говорю я, надеясь, что в пещере слишком темно, и зрители не увидят, как я покраснела. Ах, да, это я сам об этом думал. Подвинься, я замерз. Я двигаюсь, чтобы Пит мог залезть вместе со мной в мешок. Мы прислоняемся к стене пещеры. Пит обнимает меня, а я кладу голову ему на плечо. Так и кажется, что Хемич пихает меня локтем, чтобы я не расслаблялась. «Значит, с 5 лет ты совсем не обращал внимания на других девочек?» — спрашиваю я Пита. «Ничего подобного. Я обращал внимание на всех девочек. Просто для меня ты всегда была самой лучшей. Представляю, как обрадовались твои родители, узнав, что ты любишь девчонку из шлака. Мне все равно. И потом, если мы возвратимся назад, ты не будешь девчонкой из шлака. Ты будешь девушкой из деревни победителей. А ведь правда. Если вернемся, каждый из нас получит дом в части города, специально предназначенный для победителей голодных игр. Давным-давно, когда игры только появились, Капитолий построил в каждом дистрикте по дюжине прекрасных домов. В дистрикте 12, конечно, занят только один, а в большинстве других вообще никто никогда не жил. Меня вдруг осеняет не слишком приятная мысль. Единственным нашим соседом будет Хемич. «А что, здорово», — говорит Пит, обхватывая меня покрепче. «Ты, я и Хемич. Очень мило. Будем устраивать пикники, праздновать дни рождения и пересказывать старые истории о голодных играх долгими зимними ночами, сидя у камина». «Говорю же, он ненавидит меня», — возмущаюсь я и тут же смеюсь, представив Хемича своим приятелем. «Ну, не всегда. Когда Хемич трезвый, он на тебе дурного слова не скажет. Хемич не бывает трезвый». «Да, верно. Видно, я его с кем-то спутал». «Ну да, точно, с Цинной. Вот кто тебя обожает. Хотя ты не очень-то радуйся. В основном это потому, что ты не дала дёру, когда он захотел тебя поджечь. А что до Хемича, держись от него подальше. Он тебя ненавидит». «По-моему, ты говорил, что я его любимица. Ну, меня-то он ненавидит еще больше. Если подумать, людской род вообще не в его вкусе». Думаю, зрители с удовольствием повеселятся за счет Хемича. Он так давно на играх, что стал для многих кем-то вроде старого приятеля. А уж после того нырка со сцены его и вовсе каждая собака знает. Сейчас его наверняка вытащили из аппаратной и мучают расспросами. Чего он там про нас наговорит? Вообще-то ему не позавидуешь. У большинства менторов есть напарник, другой победитель. А Хемич всегда один отдувается. Почти как я, когда была без союзника. Просто разрывается, наверное, между желанием выпить, постоянными интервью и заботой о нас. Странное дело. Мы с Хемичем терпеть друг друга не можем, и, однако, Пит, возможно, прав, что мы похожи. Как иначе я смогла бы так легко его понимать? Что вода близко просто потому, что он мне ее не присылает. А успокоительный сироп нужен вовсе не для того, чтобы облегчить Питу страдания. А теперь я знаю, что должна разыгрывать влюбленность. Хемич, похоже, даже не пытался связываться подобным образом с Питом. Он знает, что для Пита тарелка бульона — это просто тарелка бульона. «Интересно, как ему это удалось?» — спрашиваю я. Странно, что этот вопрос не пришел мне в голову раньше. Наверное, потому что еще недавно я не воспринимала Хемича всерьез. «Кому? Что не удалось?» — не понимает Пит. «Хемичу. Как он сумел победить в играх?» Пит отвечает не сразу. «Тут есть над чем подумать». Хемич, хоть и крепок сложением, да катонные цепы ему далеко. Красотой особенно не отличается. Во всяком случае, не настолько, чтобы спонсоры от восторга стали засыпать его подарками. И вряд ли у него были союзники при таком-то характере. Только в одном Хеймич мог превзойти остальных, и я догадываюсь об этом одновременно с Питом. «Хеймич просто обвел их всех вокруг пальца», — говорит он. Я киваю и молчу, продолжая размышлять о Хеймиче. «Может, он перестал пить, поверив, что у нас с Питом тоже хватит ума и хитрости выжить? Может, он не всегда был пьяницей и сначала пытался помочь трибутам, а потом не выдержал? Представляю, какой это ужас — заботиться о двух детях, а потом видеть, как они умирают. Год за годом, год за годом. Если я смогу отсюда выбраться, то заботиться о девочке из Дистрикта 12 станет моей обязанностью. Лучше пока об этом не задумываться». Проходит около получаса, и я решаю поесть опять. Пит тоже голодный, поэтому не спорит. Пока я накладываю на тарелки маленькие порции баранины, начинает играть гимн. Пит смотрит в щель на небо. «Сегодня там нечего смотреть», — говорю я. «Гораздо более заинтересованы едой, чем с водкой. Из пушки ведь не стреляли?» «Китнис», — говорит Пит тихо. «Что, съедим еще одну булочку пополам?» «Китнис», — повторяет он, — но я все еще занята своим. Я разрежу булочку. Сыр оставим на завтра. Говорю я и вижу взгляд Пита. Что? Цеп погиб. Не может быть. Наверное, мы не услышали выстрел из-за грома. Ты уверен? Что там вообще можно увидеть? Льет как из ведра, говорю я, отталкивая Пита от камней и выглядываю наружу. Темное дождливое небо. Еще несколько секунд в небе мерцает расплывчатое лицо Цепа, потом гаснет. Навсегда. Я безвольно приваливаюсь к камням, забыв, что делала перед этим. Цеп погиб. Я должна радоваться, не так ли? Избавилась от соперника, да еще такого сильного. Но я не радуюсь. Я думаю только о том, как Цеп отпустил меня, позволив мне убежать. Ради Руты, умершей с копьем в животе. — Ты в порядке? — спрашивает Пит. Неопределенно пожимаю плечами и обхватываю себя руками, словно мне холодно. Я не могу показать все, что чувствую. Кто поставит на трибута оплакивающего своих соперников? Рута — другое дело. Она была моей союзницей и такой маленькой. Никто не поймет моего горя из-за убийства Цепа. Убийство. Слово ошеломляет меня. Хорошо, хоть я не произнесла его вслух. Это не добавило бы мне шансов на арене. Просто... «Если не победим мы, я хотела, чтобы победителем был Цеп», — говорю я. «Да, понимаю. Но, с другой стороны, это значит, что мы на шаг ближе к Дистрикту 12». Пит сует мне в руки тарелку. «Поешь, пока не остыло». Я беру в рот баранину, чтобы показать, что действительно уже успокоилась. Еда кажется безвкусной, как вата, и я с трудом ее проглатываю. «Еще это значит, что Катон начнет охотиться на нас», — говорю я. «И он добыл то, что ему необходимо», — добавляет Пит. «Он наверняка ранен. Почему ты так уверена? Цеп не дал бы убить себя без боя. Он такой сильный. То есть был сильный. И там была его территория». «Хорошо. Чем сильнее он ранен, тем лучше. Интересно, как поживает лиса?» «Ну, с ней, думаю, все отлично», — ворчу я. «До сих пор злясь, что спрятаться в роге изобилия придумала она, а не я. Пожалуй, легче справиться с Катоном, чем с ней. Может, они справятся друг с другом, а мы поедем домой? И дежурить надо внимательнее. Я пару раз задремал. Я тоже, признаюсь я, но сегодня нельзя. Мы молча едим. Потом Пит вызывается дежурить первым. Я заползаю в мешок рядом с ним и натягиваю на лицо капюшон, чтобы укрыться от камер. Мне очень нужно немного уединения, чтобы справиться со своими чувствами. Я молча прощаюсь с Цепом и благодарю его за то, что он оставил меня в живых. Обещаю, что буду о нем помнить и постараюсь помочь его семье и семье Руты, если стану победителем. Потом засыпаю, сытая и согретая теплом Пита. Первое, что я чувствую, когда меня будет Пит, — запах козьего сыра. Я продираю глаза и вижу перед собой половинку булочки, намазанную густой кремовой массой, поверх которой уложены ломтики яблока. «Не сердись», — говорит Пит. «Очень есть хотелось. Вот твоя половина». «Отлично», — говорю я и откусываю большой кусок. Сыр жирный и ароматный, похож на тот, что делает Прим. Яблоки сладкие и сочные. В пекарне мы делаем пироги с козьим сыром и яблоками, — говорит Пит. Дорогущие, наверное. Слишком дорогие для нас самих. Едим только, если они зачерствеют. Хотя мы вообще редко едим что-то свежее. Ха! А я-то думала, что у торговцев сладкая жизнь. Голодать-то Питу, конечно, не приходилось. Что верно, то верно. И все-таки есть что-то удручающее в том, чтобы всегда жевать черствый хлеб, старые сухие буханки, которые никто не захотел купить. При всей нашей нищете у нас есть одно преимущество. Так как я добываю еду каждый день, она большей частью такая свежая, что того гляди убежит. В какой-то момент во время моего дежурства дождь прекращается. Не постепенно, а сразу. Слышно только, как с веток капают капли и шумит переполненный ручей. На небе показывается красивая круглая луна, и снаружи все видно даже без очков. Не знаю, правда, настоящая это луна или просто изображение на экране. Незадолго до моего отъезда луна была полной. Мы с Гейлом видели ее восход, когда охотились до поздней ночи. Сколько меня не было дома? На арене я около 2 недель. Перед этим неделя подготовки в Капитолии. Да, луна уже могла завершить свой цикл. Почему-то мне очень хочется, чтобы это была моя луна, та самая, которую я вижу над лесами в Дистрикте 12. Пусть будет здесь хоть что-то настоящее, за что можно зацепиться в этом перевернутом мире арены, где во всем приходится сомневаться.